Билли. Черт, черт, черт, мои туфли! Я в ужасе уставилась на свои ноги в черных кедах, которые совершенно не сочетаются с отполированным до матового блеска каменным полом в холле. И тем более с темно-синей юбкой в горошек. Подходящие к наряду и поводу туфли на каблуках я положила в тканевую сумку, так как в дамскую они не влезали из-за папки с документами. А надела самую удобную любимую обувь, потому что мы поехали на метро, а не на Гомере. В метро, в проклятом метро. Я их, видимо, и забыла. Мы обсуждали Ливи, и у меня все вылетело из головы. Взглянув на Седрика, понимаю, что у него в руках, кроме сумки с ноутбуком, с которой он сейчас отправится в университет, тоже ничего нет. В том числе мои сумки с туфлями. «Не все так плохо», — пытается успокоить меня он. «Никто не обратит внимания на твою обувь. А если обратит, то это просто докажет, что у тебя есть мозги, потому что никто не станет целый день». Он замолкает, когда к нам с широкой доброй улыбкой и громко цокая высоченными шпильками приближается полненькая шатенка в аккуратном костюмчике. «Вы, наверное, Сибил Фолкнер. Добро пожаловать. Я Эллен Гадлин». Она протягивает мне руку. Ладонь у нее теплая, а рукопожатие не грубое, но достаточно крепкое, чтобы успокоить меня за считанные секунды. Она его не разжимает, и мне хочется, чтобы она села рядом со мной и держала за руку во время предстоящего допроса драконихи Вивиан Блант. «Должна перед вами извиниться», — продолжает она. «У нас сегодня трое коллег не вышли на работу из-за болезни, поэтому мы вынуждены немного отложить ваше собеседование». «Ничего страшного», — отвечаю я, чувствуя себя почти спасенной от собственной оплошности. «Я могу прийти в другой раз». «Ах, нет», — говорит мисс Гадлин, — «в этом нет необходимости. Вас не затруднит подождать полчаса?» «Вовсе нет, нет. Хотя этого времени точно не хватит, чтобы отыскать мои туфли. Черт. Пусть Седрик считает иначе, но Вивиан Блант обратит внимание на мои кеды и сдерет с меня кожу заживо, полосочка за полосочкой, начиная со ступней. Великолепно. Не желаете пока осмотреть экспозицию вместе с вашим спутником, а я найду вас перед началом собеседования». Седрик одаривает ее своей самой очаровательной полноценной улыбкой. Он ведь тоже в обуви, доказывающей наличие мозгов. «У меня еще есть свободное время. Прекрасная идея». «Отлично. Только сейчас Эллен Гадлин отпускает мою ладонь и опять стучит каблуками, торопливо направляясь к сотруднику на входе, чтобы, обменявшись с ним парой слов, махнуть нам, приглашая внутрь. Мы благодарим ее, после чего женщина уходит, и я со вздохом провожаю ее взглядом. Как вежливо она себя вела. Я невольно представляю себе, что моей начальницей будет она, а не дракониха». Седрик наклоняется ко мне. «Покажешь мне спинозавра? Хочу пересчитать его позвонки, на всякий случай». Он отвлекает меня, чтобы успокоить. Тем не менее, по спине пробегает дрожь, которую я изо всех сил стараюсь унять. «Конечно, идем». Я показываю Седрику своих любимых динозавров и других тераподов. В такое время здесь не особенно многолюдно, а в некоторых секциях никого нет, кроме нас. Наконец, мы подходим к травоядным, где перед прозрачной витриной стоит женщина с двумя, пяти- или шестилетними девочками-близняшками и пытается остановить разгорающуюся перебранку между детьми. Краем уха я слышу, о чем спорят девочки. Кем был выставлен под стеклом детеныш динозавра с длинной шеей размером с овчарку? Диплодоком? «Вот ты, дурочка, это же любому понятно!» Или брахиозавром? «А ты совсем глупая, ничего не понимаешь!» У обеих веские аргументы. «А ну, хватит ссориться!» — раздраженно повышает голос женщина, однако ее просто-напросто игнорируют. По всей вероятности, это их мать. Во всяком случае, у них одинаковые светло-рыжие волосы и россыпь веснушек. «Тут не указано, какой это динозавр. Понятия не имею, почему они его не подписали. Но либо вы сейчас же замолкаете, либо мы уходим». Дело в том, что палеонтологи сами точно не знают. Вмешиваюсь я, и все внимание юных экспертов мгновенно переключается на меня. «А почему?» — хором раздается в ответ. Женщина вздыхает и смотрит на меня полным сочувствия взглядом, говорящим: «Теперь сами выкручивайтесь». «Да, почему?» — с наигранным любопытством повторяет за детьми Седрик, и я незаметно показываю ему язык, прежде чем повернуться к девочкам. К сожалению, у ученых нет возможности сравнить малышей и распределить их по видам. Ведь до сих пор найдено очень мало детенышей зауроподов. Зауроподы — это травоядные, вставляет одна из девочек и прижимается к витрине сначала носом, а потом и губами. Длина шеи — динозавры, невозмутимо добавляет ее сестренка. Все верно. Зауроподы были крупными, очень крупными или даже гигантскими травоядными, которые передвигались на четырех ногах. Угадайте, почему нашли так мало их детенышей? «Потому что маленьких съедают первыми», — с пугающим энтузиазмом предполагает одна. Ее сестра так и не оторвала рот от стекла, поэтому я еле разбираю, что она говорит. «Ерунда, потому что они пьятались». Первая тут же взвизгивает. «Нет, потому что...» «Вы обе немножко правы», — прерываю я спор, пока не дошло до драки. Многих маленьких динозавров действительно съедали, а поскольку их косточки были еще слишком мягкими, от них почти ничего не осталось, так что науке очень трудно обнаружить неповрежденные отпечатки костей, не говоря уже о целых скелетах. Это, я указываю на содержимое стеклянной витрины, лучше всего сохранившийся скелет из всех детенышей зауроподов во всем мире. Большинство костей, которые вы тут видите, настоящие, только некоторые пришлось воссоздать, чтобы было понятно, как выглядел динозавр целиком. Я бросаю быстрый взгляд на Седрика, чтобы проверить, что он не заскучал. Судя по его ухмылке, нисколько, поэтому я продолжаю. Чтобы кости превратились в окаменелости и сохранились на много тысяч лет, нужны определенные условия. Лучше всего, если они лежат в песке или глине и покрыты ими, потому что в противном случае с годами они истлеют или их съедят мелкие животные. В степях, где обитали и поедали листья на высоких деревьях взрослые зауроподы, такое часто случалось из-за землетрясений, селевых потоков или бурь. Поэтому их скелетов у нас много. Но как вы думаете, где жили их дети? Две пары больших небесно-голубых глаз в ожидании смотрят на меня. Одна из девочек от волнения сосет два пальца, вторая неуверенно спрашивает. «У бабушек?» Это нам до сих пор точно неизвестно. Но одна знакомая палеонтолог рассказывала мне. Она предполагает, что зауроподы прятали свои яйца в густых лесах. Догадаетесь, почему? Потому что там нет песчаных бурь и крупных хищников. Да, именно. Под защитой чаще безопаснее. И малыши-динозавры могли спрятаться. Скорее всего, там же им было удобнее находить себе пропитание, до которого можно дотянуться. Этот палеонтолог считает, что зауроподы только в подростковом возрасте покидали джунгли и присоединялись к стадам взрослых. Однако в лесах довольно редко складывались условия, при которых скелеты могут окаменеть. Очень многих съедали, или из-за повышенной влажности кости разлагались или рассыпались. Вот почему их очень мало, и это, я киваю на детеныша, нечто особенное. Неважно, диплодок он, брахиозавр или какой-то другой динозавр. «Если палеонтологи этого еще не знают», — произносит одна из малышек, «значит, надо еще много чего исследовать». «Разумеется», — соглашаюсь я, «и молодые исследователи вроде вас будут просто нарасхват». На этом у близняшек кончается терпение, они бегут к следующему экспонату, но мама этой парочки улыбается мне и шепчет «спасибо». Седрик, который держался позади меня чуть в стороне, осторожно покашливает. Развернувшись к нему, я вздрагиваю. Рядом с ним стоит Эллен Гадлин. Причем, если я правильно понимаю его многозначительный взгляд в ее сторону, стоит она там уже довольно давно. «Мисс Гадлин, прошу прощения», — я спешу к ней. «Не хотела заставлять вас ждать». Сотрудница отвечает мне теплой улыбкой. «Честно говоря, вы и не заставили». Но сегодня мы планировали предложить нашим соискателям провести коротенькую экскурсию, чтобы лучше понять, как они будут общаться с посетителями. А тут все получилось само собой, так сказать, естественным путем. Если вы не против, я дам оценку тому, что сейчас увидела. Я сглатываю. Это всего лишь экспромт, безо всяких данных, я не цитировала источники. Седрик незаметно подает мне знак просто заткнуться. Эллен Гадлин с улыбкой качает головой. «Вы замечательно справились. Обе девочки все поняли, ловили каждое ваше слово и до сих пор светятся. Вероятно, я забегаю далеко вперед, поскольку встретилась еще не со всеми претендентами, но хочу сказать, что свой голос я отдам за вас, Сибил. Мне приходится сделать глубокий вдох и выдох, прежде чем заговорить. «Большое спасибо. И, может, не могли бы хотя бы вы называть меня Билли, если примете на работу?» «Билли. Конечно, почему нет?»